Глава 22. Финал. Мы с Шарлоттой зависли перед красновато-коричневой горой, пик которой тянулся в небо зазубренной вершиной. «Где-то тут находится сын Адама, который владеет камнями хаоса», — напряженно сказал я. «Он же отвечает за перемотку времени». «Мы будем вдвоем?» — осторожно спросила Шарлотта. «Против Бога?» «Он не ожидает нападения. Это уже шестая перемотка, и предыдущие пять прошли спокойно». Я вспомнил слова небесного дракона и продолжил. «Сын Адама находится в этой области не просто так. Он следит за Адамом и битвой богов, чтобы все запомнить и доложить отцу, сразу как начнется новая петля. Он видел изменения только во время финальной битвы богов. Все, что было раньше, для него проходило одинаково. Не забывай, сейчас цивилизации С-ранга понимают, что кто-то манипулирует временем, и множество богов скоро хлынут в изначальный мир. Сын Адама должен быть очень осторожен». «Ты права», — я снова окинул взглядом горную вершину. «Но просить помощи нам не у кого, и ждать нельзя. Сын Адама скоро атакует в нашей области, и тогда нас с тобой будут искать». Шарлотта кивнула. «Ты нашел его?» «Да», — перед моими глазами висела карта, показывающая внутреннюю область горы. На ней я видел пустое пространство, которое хрустальная доска смогла лишь обнаружить, но не идентифицировать. Оно находилось чуть ниже середины горы. И именно там должен находиться сын Адама и камни хаоса. Больше негде. «Тогда вперед?» — Шарлотта нервничала. «Секунду. Пока мы с тобой говорили, я подчинил нескольких монстров, и сейчас они обследуют гору. Небольшой угольный крот смог найти обитель сына Адама, стальную сферу, спрятанную в толще горы. Она была диаметром с одноэтажный дом, но я не сомневался, что внутри сфера гораздо больше. Из-за уверенности, что сейчас последний откат и следующего не будет, я нервничал. Как незаметно и быстро убить бога? Вижу только один способ. Я прикрыл глаза, медленно выдыхая. Буду приманкой». «Он тебя убьет», — заметила Шарлотта. «Да, но каждая моя метка — это отдельная жизнь. Только такие монстры, как Небесный Дракон или Адам, знающие все обо мне, могут прикончить меня быстро. Сын Адама не так силен. Он успеет разрушить только несколько меток до твоей атаки. Я буду сопротивляться, отвлеку, как смогу. Вся надежда на твои способности». Шарлотта медленно кивнула, хмурясь. Идея ей явно не нравилась, но спорить она не стала. «Ничего другого на ум не приходит, и сейчас важна каждая секунда. Тогда начинаем». Я полетел вниз к подножию горы. Сын Адама безвылазно сидит в своем шаре и не сканирует местность вокруг. Ему нельзя привлекать лишнее внимание и нельзя отвлекаться. Иначе небесный дракон в прошлой жизни не был бы так небрежен. На Земле я активировал одну из своих многочисленных меток и начал трансформацию. Мое тело уменьшилось, кожа приобрела серый оттенок, на пальцах выросли загнутые кристаллические когти коричневого цвета, лицо слегка вытянулось, волосы стали жесткими, как проволока. Я сел и коснулся пальцами камня. Он стал жидким, и мои руки по локоть вошли в него. Выполняя задание Адама, я убивал многих и накопил неплохую коллекцию меток. Чем выше поднималось мое понимание закона трансформации, тем больше меток я мог получить. И среди них самым полезным в нынешней ситуации оказалась метка расы Дерм, которые эволюционировали из монстров-кротов. Я легко плыл внутри горы, поднимаясь прямо к металлической сфере. Сердце гулко стучало в груди, в горле пересохло. Страшно. Бум! Моя голова ударилась о сферу, я отскочил. Делая вид, что изумлен, я потрогал сферу. Постучал по ней. Начал обходить, трогая и постукивая, словно искал вход. Сфера была идеально гладкой, без выступов и углублений. Поизучав ее, я замер. Затем вытянул руку в сторону. Земля вокруг заколыхалась. Начал образовываться тоннель, по которому шар можно легко вытащить. Пусть сын Адама думает, что я собираюсь забрать его обитель из горы. Он уже должен был заметить меня. Сработало. Из шара выстрелил металлический шип и проткнул меня. Я даже среагировать не успел. Мое сердце пронзило мгновенно. Я погиб. Но тут же вернулся к жизни, активировалась другая метка. Кожа огрубела, стала похожа на кору дерева. Волосы удлинились, глаза увеличились вдвое. Из шара, медленно ступая, вышел высокий мужчина. короткая стрижка, глаза стального цвета, одет в просторный халат, руки спрятаны в рукавах. Сын Адама, а это был именно он, разглядывал меня как интересную букашку. В принципе, так оно и есть. Для него почти любой полубог по силе равен букашке. Я стиснул зубы, зажмурился. Голова начала раскалываться, в мои мысли пытались проникнуть. Закон разума. Шею пронзила боль, мне отрубили голову. Новая метка, на этот раз меня объяло пламя, на голове выросли рога. Сын Адама сжал мне горло, из его рук вытянулись мириады стальных проволок и воткнулись в меня, уничтожая изнутри. Закон металла. Метка за меткой, я умирал и возрождался. «Отец рассказывал о тебе», — сын Адама усмехнулся. «Ты правда думал, что...» Сын Адама не успел договорить, его глаза остекленели, душа покинула тело. Мощнейший всплеск силы распада ударил по телу Бога. Закон разрушения сразу же уничтожил лицо сына Адама, превратив его в отвратительную маску из гниющего мяса. Я заорал, выплескивая всю ярость и боль. Метка небесного дракона. Воровство судьбы. Мой кулак вонзился в грудь Адама, пробивая ее. Пальцы нащупали сердце, я сжал его, одновременно с этим хвостом пробивая мозг, а крыльями протыкая живот и пах. Сын Адама погиб. Позади треснул камень и разверзнулся, открывая вид на взбешенную Шарлотту. Она тяжело дышала, сжимая кулаки. «Выпускай душу», — хрипло сказал я. До сих пор не отошел после нескольких смертей подряд. «Без нее я не смогу забрать его судьбу». Из тюрьмы Шарлотты вылетела прозрачная дымка. Знак на моем лбу, появившийся после активации воровства судьбы, испустил сияние и забрал душу сына Адама. Я полноценно украл его судьбу. «Меня вот-вот начнут искать, Владислав». Шарлотта тревожно смотрела на меня, ощупывая взглядом. «Пока я активирую навык при Шарлотте, она прекрасно понимает, что я — это Владислав, а не сын Адама. Но вот когда мы с ней расстанемся на некоторое время, при следующей встрече она не узнает меня». «Мне оставаться с тобой?» Шарлотта наконец успокоилась. «Нет, сможешь вернуться прямо на корабль, отсюда?» «Да, с моими нынешними силами это легко. Закон разрушения также достиг 99% после этой атаки. Я чувствую, что в любой момент могу стать богом, если захочу. Не хватает лишь чего-то совсем незначительного. Возвращайся к себе. Убей сына Адама, как тебе приказали пастыри. На этот раз ничего не рассказывай. Они и так обо всем догадываются». «Поняла». Шарлотта исчезла в черной вспышке, от которой пространство изначального мира частично разрушилось. Нижний мир не выдерживал силы Шарлотты, хоть она все еще и не стала богом. Пока мы с ней говорили, мое тело медленно трансформировалось. Генетическое пожирание и воровство судьбы работали вместе, сотворяя второго сына Адама, которого даже родной создатель не сразу опознает как фальшивку. Тело сына Адама еще не до конца исчезло, но от него остались лишь крохи. В обычной ситуации прикончить Бога не так легко, но благодаря атаке Шарлотты и воровству судьбы мне уже несколько раз удавалось раз за разом убивать сыновей Адама. Правда, в этот раз я потерял 6 меток и использовал гигантское количество энергии. Энергия жизни – 1 700 456. Осталось совсем немного. Убив одного полубога и поглотив его, я смогу получить 10 миллионов очков энергии жизни. То, что есть сейчас, этот 1 700 000 – крохи. Работая на Адама, я никогда не прекращал копить энергию жизни, пожирая разумных и неразумных существ. Но предела мне так и не удалось достичь, даже когда количество энергии перевалило за 100 миллионов. Интересно. Если поглотить Бога и пустить его тело на чистую энергию, не создавая меток и не захватывая душу, сколько я получу? Миллиард? Мои размышления завершились, когда трансформация закончилась. Я торопился. Знал, что небесный дракон вот-вот начнет меня искать. И не пройдет много времени, как обнаружат. С помощью того же видения или другого духовного навыка, завязанного на обнаружение или судьбу. В последний раз я посмотрел на металлическую сферу. К сожалению, я не рискну вторгнуться внутрь и проверить, сколько камней хаоса осталось и как именно сын Адама следил за битвой богов. Слишком это рискованно. Любая мелочь может привести к катастрофе. И времени почти нет. Окончательно все решив, я использовал хрустальную доску и несколько раз телепортировался, пока не оказался на корабле пастырей, в экстрамерном пространстве, где запирали Шарлотту в некоторых из прошлых жизней. Это место мне показалось самым безопасным из всех возможных. Даже если небесный дракон обнаружит меня, он увидит, что я уже украл судьбу, то есть свое предназначение выполнил. А нападать на корабль пастырей, на котором еще и боги присутствуют, дракон не станет. Слишком это энерго и время затратно. Особенно, когда в изначальный мир прибывают все новые и новые боги, а план движется к своей кульминации. Я прикрыл глаза. Сейчас мне нельзя высовываться. Остается только одно. Ждать. Как только Шарлотта вернулась, к ней тут же обратился зомби в алых доспехах. «Где ты была? Постарайся не выходить, сражение скоро начнется». «Поняла», — сосредоточенно ответила Шарлотта, испытывая облегчение. «Никто ничего не заметил. Все идет по плану». Убийство сына Адама прошло как по расписанию. Шарлотта ударила уничтожением души, как и сказал Владислав. Вопросов к ней не возникло. Теперь осталось обратиться к высшей Метели и напроситься на сражение с Адамом. Но этого не пришлось делать. «Твоя сила нам может понадобиться, ситуация крайне сложная», — раздался напряженный голос Литосы в голове Шарлотты. «Ты хорошо справилась с сыном Адама. Готова выйти против Адама?» «Да», — не колеблясь, ответила Шарлотта. «Тогда жди, тебя заберут». Шарлотта прикрыла глаза, стиснула челюсти. Осталось лишь ждать. Скоро все решится. Владислав, словно статуя, парил в пространстве. Время медленно шло, но ничего не менялось, пока в какой-то момент он резко не открыл глаза. Под ним раскрылась хрустальная доска. Владислав шагнул вперед и телепортировался. Несколько скачков, и он оказался недалеко от области людей. «Немедленно покиньте Нижний мир», — приказал он, активировав свою метку лидера расы, «если не хотите умереть». Владислав был абсолютно уверен, что каждый человек в этой области его услышал. Он не стал терять время, снова переместился и оказался на обратной стороне Нижнего мира, над бескрайним океаном, в котором плавал небольшой ромбоид. Владислав вошел в зал предков. Маленький мир. Он проделал то же самое, что сделал перед началом отмоток времени. Но на этот раз Владислав торопился, поэтому забирал лишь ценнейшие сооружения. Кое о чем он не стал рассказывать Шарлотте. В зале предков имеются конструкции вроде той же пагоды, где Владислав поднимал свои показатели закона трансформации. На их последних этажах находится средоточие начал, необходимые для прорыва на ранг бога. Шарлотте пока нельзя становиться богом, но позже она сможет это сделать, используя сокровища зала предков. Владислав в первую очередь забирал в свой новосозданный маленький мир сооружения, в которых можно повысить познание начал. Он помнил, какие именно сооружения считаются ценнейшими, и сосредоточился на них. Мысленно Владислав вел обратный таймер, он сам его создал, чтобы успеть. После 5 полных откатов он уже имел представление о том, сколько именно времени осталось до начала битвы богов. Не забрав и 20% зала предков, Владислав вышел из него, с сожалением взглянул на ромбоид и телепортировался прочь. «Неужели убийство сына Адама так усилило тебя?» Литоса изумленно смотрела на Шарлотту. «Я не могу больше тебя телепортировать. Какое у тебя познание?» Шарлотта виновато улыбнулась, не отвечая. Литоса картинно закатила глаза и махнула рукой. Золотой песок закружился в танце, образовывая портал. «Тебе обязательно надо научиться телепортироваться с помощью закона разрушения. Идем, нам надо торопиться». Шарлотта не стала говорить, что уже освоила этот метод перемещения. Она вошла в портал и оказалась в месте, где уже 5 раз умирал Адам. Но на этот раз ситуация значительно отличалась от прежней. Адама не было видно, а небо заполонили самые разные существа, похожие на людей и совсем иные. Шарлотта изумленно смотрела на огромное дерево, которое протягивало свои корни через небосвод, словно находилось в земле, а не в воздухе. Она видела хаймов, видела свиноподобных существ, видела гигантскую акулу, похожую на кусочек звездного неба. И это лишь те создания, которые сразу бросились в глаза. Шарлотта, появившись вместе с Литосой, автоматически подключалась к каналу пастырей. «У меня плохое предчувствие», — мрачно сказала Ауриксия. «Адам пропал, в Нижний мир прибывает все больше богов. Их можно понять, они возмущены. Время в их полях вернули назад, причем не раз. Некоторые цивилизации приравнивают подобное к смерти. Они верят, что являются уже не теми же самыми существами, что были до отката. В какой-то степени они правы». «Мы нашли убежище последнего сына Адама, вскрыли его. Но ни сына Адама, ни камней хаоса там нет. План Адама провалился. С таким сопротивлением он не сможет вернуть первых людей. Это уже невозможно. Он сбежал. Нам нечего делать тут. Мы не сможем найти Адама». Шарлотта внимательно слушала переговоры, переводя на понятный ей язык. Это было не так просто. Каждый из пастырей говорил немного по-иному. Адама они все называли по-разному, часто подставляя приставки, обозначающие оскорбление. Когда появился небесный дракон, Шарлотта не заметила. Она ощутила на себе знакомый взгляд и нашла его. В небе парил 100-метровый небесный дракон, сверкающий золотой чешуей. Он пришел в своем настоящем обличье. Остальные боги сторонились его, это было заметно. У Шарлотты внутри озноб пробежал. Почему небесный дракон обратил на нее внимание? Из-за Владислава? Бах! Небо громыхнуло, начало разрушаться. Шарлотта вскинула голову и испуганно раскрыла рот. Мировое облако разваливалось на части, а многочисленные горы торжественно падали вниз, создавая неописуемое давление, неповторимую картину. «Адам тут!» — истерически закричала Ауриксия. Шарлотта никогда не видела, чтобы она была в подобном состоянии. Даже когда другие высшие Метелла погибли. Адам стоял высоко-высоко над срединной зоной. Лишь боги могли видеть его. Он был в том же обличии, в котором предстал перед Владиславом. Простодушный на вид здоровяк, голый по пояс, с невероятно рельефной мускулатурой и гривой длинных черных волос. Он не был похож на других богов. Шарлотта поймала себя на мысли, что инстинктивно чувствует симпатию к этому существу. Кем бы он ни был сейчас, но этот облик – облик первого человека. Того, кто дал жизнь всему виду людей. «Я рад, что вы пришли». Адам грустно улыбнулся, обводя синими глазами всех присутствующих. Шарлотте показалось, что ее полностью просканировали. «Вы очень помогли мне», — Адам щелкнул пальцами. Над ним появилась арка, полностью сделанная из хрусталя, внутри которого танцевали разноцветные вихри. Среди пастырей начали раздаваться панические выкрики. «Он вмешивается в работу изначального мира! Он ломает саму структуру! Он слишком глубоко проник в закон информации изначального мира! Все должны остановить его! Мы не можем выйти отсюда!» Шарлотта ощутила, что ее потряхивает. Владислав был прав, Адам заранее продумал этот сценарий. Все было просчитано до мелочей. И Владислав с Шарлоттой не знали, что Адам сделал за кулисами, как он манипулировал, чтобы приманить так много богов. Арка над Адамом засветилась, разноцветные вихри закружили вокруг него. Кожа Адама заколыхалась, словно сама плоть начала кипеть. Вокруг Адама появился искажающий пространство купол. В защиту тут же стали долбиться разные боги. Один из корней древа воткнулся в купол, но не смог пробить. Существо, похожее на антропоморфного жука, застряло в куполе и начало раздуваться. Ему чудом удалось избежать смерти. Пастыри быстро осознали всю бесполезность этих попыток. «Когда мы пробьем защиту, он уже закончит. Он использует силу камней хаоса. Времени не хватает». Первый бог погиб, когда ткань пространства изначального мира разорвала, словно гигант резко дернул простыню двумя руками в разные стороны. Бог превратился в сгусток кровавых капель, которые неведомым образом появились под аркой прямо над головой Адама. Началась паника. Боги пытались выбраться, и у кого-то это даже получилось. Первый арбитр исчез, как и Ауриксия. Все спасали свои жизни, как могли. А изначальный мир продолжал рушиться. Горы падали, пространство рвалось. Шарлотта уже била крупная дрожь. Она стояла и не сводила глаз с Адама, до крови прикусив нижнюю губу. И, наконец, она дождалась. К Адаму подлетел его сын, легко пролетев через искажающую защиту, тот самый, которого убил Владислав с помощью Шарлотты. Адам удивленно смотрел на своего сына, подняв брови. «Не смей!» На весь небосвод громыхнул рык небесного дракона. В глазах Адама появилось понимание, но было уже поздно. Сын Адама легко бросил в сторону отца небольшую шкатулку. Музыкальную шкатулку.